и делал изумленно вопрошающий вид, устремляя на вошедшего указательный палец. Твардовский истово верил, что любое зло ненадолго, любая беда минит, что надо ждать от жизни добрых перемен, от людей хороших вестей. А если узнавал, что не веселые, но привычные, говорил со смешком, крутя головой: «Ну, спасибо, ямщик, разогнал ты мою неотвязную скуку». Он охотно обольщался посулами радости и добра, и при всем своем здравом и скептическом уме был легковерен к доброму. За редакторским столом беседовал ли он с заслуженным автором или случайным посетителем? Говорил с нами о редакционных делах или вспоминал житейское? В его присутствии рождалось впечатление чего-то значительного. Никакой будничности, пошлых пустяков. Он мог посмеяться острому анекдоту, но сам анекдотов не рассказывал. Серьезность его не была надутостью. Он легко отзывался на шутку и сам любил пошутить. Весело, озорно. Но это никогда не роняло его, не казалось мелким, не снижало полета. Твардовский умел восхищаться чужой работой. Гордился, когда отыскивал в рукописном потоке что-то талантливое и дельное, был необычайно чуток даже к оттенкам чьей-то удачи. Восхищался перекрученными березками, мелькнувшими где-то у Тендрякова, или подробностью боя у Василя Быкова, когда вместе с землею сыпанула в окоп горсть отстрелянных вонючих гильз. «Какая сжатая сила выражения!» — говорил он. Когда Атте разговаривал с авторами, начинающими или прославленными, он как никто умел поощрить щедрой искренней похвалой, но о неудаче или каких-то частных слабостях хорошей вещи говорил с обезоруживающей прямотой. Впрочем, его весьма решительные суждения не имели обычно директивного характера. Всерьез он говорил с писателями, чьи работы заслуживали такого прямого, без скидок, профессионального разговора. Часто рукописи, по поводу которых он хотел подробнее объясниться, уже были намечены к публикации в журнале. Твардовский любил говорить о рукописи, как бы отмыслив вопрос ее печатания или непечатания, а по гамбургскому счету, с высоты своих немало не сниженных для удобства собеседника требований к литературе. Поправит ли что-то писатель в своей вещи после такого разговора или нет, это было дело его способностей, намерений или художественной совести. Дело Твардовского было сказать, что он об этом думает. Попробую восстановить канву некоторых разговоров Твардовского, при которых присутствовал и которые вкратце записал. Вот Атте прочел верстку повести Вилли Липатова «Чужой» и пригласил его для объяснений. «У вас обширный опыт, — говорит Атте, — но вам не хватает писательской культуры. В этом отношении Юрий Казаков, который читал Бунина, выше вас. Вы располагаете серьезным жизненным материалом, а часто портите его. Вы, небось, после детства капитанскую дочку ни разу не перечитывали, нет? А вам надо ее прочитать и задохнуться от восторга». Надо сказать, что «Капитанская дочка» для Атте вообще символ совершенного искусства. Если кого хочет укорить, всегда скажет: «Да он «Капитанской дочки» не читал». А Атте разглядывает свои многочисленные пометки на верстке, начинает было приводить примеры, но машет рукой и продолжает: «Вы пишете и не переделываете. Все остается, как в первый раз писалось. Художник же начинается тогда, когда является необходимость второй и третий раз возвращаться к однажды написанному. Мы напечатаем эту вещь, но вот вы называете это повестью. У меня в рукописи был роман, это в редакции перекрестили в повесть», — замечает Липатов. «Тем более. У вас материалы на рассказ, а вы вздумываете его на повесть, даже на роман. Давайте условимся. Напишите для нас рассказ, но такой, чтобы вы могли приехать к нам в редакцию и прочитать его вслух. В старину писатели часто читали друг другу вслух свои рассказы. Это прекрасная проверка, когда за каждое неловкое слово стыдно бывает. Я по себе знаю. Читаешь вслух поэму, и одно слово хочется проглотить, замять, чтобы слышно не было. а другое уверенно, звонко произносишь,